Рыжей нищенке. Белая девушка с рыжей головкой, ты сквозь лохмотья лукавой уловкой всем обнажаешь свою нищету и красоту. Тело веснушками всюду покрыто, но для поэта с душою разбитой, полное всяких недугов, оно чары полно. Носишь ты блеск, презирая мишурный, словно царица из сказки катурной, два деревянных своих башмака, стройно легка. Если бы мог на тебе увидать я вместо лохмотьев придворного платья складки, облегшие словно струи ножки твои, если бы там, где чулочек дырявый щеголей праздных сбирает оравы, золотом ножку украсил и сжал тонкий кинжал, если б узлом непослушным, неровным, вдруг обнажившись пред взором греховным, полные груди блеснули хоть раз парою глаз, если б просить ты заставить умело всех, кто к тебе прикасается смело, прочь отгоняя бесстрашно вокруг шалость их рук. Много жемчужин, камней драгоценных, много сонетов бело совершенных стали б тебе предлагать без конца верных сердца. Штат рифмачей с кипой новых творений стал бы тесниться у пышных ступеней, дерзко ловил бы их страстный зрачок твой башмачок. В круг бы теснились пажи, сеньоры, много рансаров вперяли бы взоры, жадно ища вдохновения в твой пышный покой. Чары б роскошного ложа таили больше горячих лабзаний, чем лилий, и ни один валуа в твою власть мог бы попасть. Ныне ж ты нищенкой бродишь голодный, хлам собирая давно уж негодный, на перекрестках продрогшая вся, робко прося, на безделушки в 4 сантима смотришь ты с завистью, шествуя мимо, но не могу я тебе, о, прости, их поднести? Что же? Пускай без иных украшений, без ароматов иных и камней, тощая блещет твоя нагота. О, красота!